Батыр Гореев в это время был на другой половине дома. Услышав визг, он и еще два шахтера прибежали на женскую половину дома. «Ах, вот ты где, проходимец!» — взревел Хасан, кидаясь на Батыр Гореев. Но дорогу ему преградили шахтеры. «Ты вот что, рукам волю не давай!» «Драться тебе никто не позволит», — сказал один из них. «Лучше сядь-ка», — легонько подтолкнув, он усадил Хасана на стул. Батыр Гореев помог Зайтуне подняться с пола и только после этого обратился к Баю. «Хасан ага», — сказал он, — «драка не поможет. Хочешь, поговорим, а нет, скатертью тебе дорога». «Это с тобой говорить, разбойник?» — взвился Хасан. «Бандит. Вор. Я вот сейчас урядника позову, тогда и поговорим. Жулики». «Пусти», — рванулся Хасан, когда к нему подошел один из шахтеров. «Ты не имеешь права до меня дотрагиваться, шелудивый. Да я вас всех в Сибири живьем сгною. Сейчас же к Михаилу Ивановичу поеду, разбойники. До чего дошло? Людей воруют. За все ответите, головы вам не сносить». На крики собрались и другие обитатели дома. Видя, что никакие увещевания не помогают, шахтеры схватили Хасана и связали его по рукам и ногам. Тот кричал, вырываясь, но на его вопли никто уже не обращал внимания. Связанного бая положили в телегу, лошадь пустили по дороге в Кушкаен. А сами вместе с Батыр Гореевым и Зайтуной в ту же ночь отправились на станцию. На шахте Батыр Гореев нанялся сторожем. Заработанных денег едва хватало, чтобы свести концы с концами. Но рядом была Зайтуна. И жизнь не казалась Батыр Гореев уж очень тяжелой. А тут сын родился, Салтын Гореев. Возможно, так и прожили бы они свой век на чужой стороне. Но нежданно-негаданно пришла беда. Умерла Зайтуна. Горе Батыр Горееву было велико. Померк для него белый свет. Оставаться здесь, на чужбине, где он прожил более 8 лет, где его теперь ничто не держало, ему не хотелось. Он затосковал, заскучал по родине. И однажды, взяв сына, он вернулся в родную деревню. На деньги, что у него были, купил маленький домишко, с весны нанялся в пастухи. И хоть старая рана как будто бы затянулась, Батыр Гореев все же старался обходить стороной дом Хасана. Батыр Гореев Абзы облазил частый кустарник, обошел луга. Черные коровы нигде не было. Пастух решил сходить в деревню. Случалось и раньше, что корова, отбившись от стада, сама шла в деревню. Может быть, и сейчас стоит где-нибудь у сарая, а хозяева, на чем свет стоит, ругают пастухов. Что же, мол, за бездельники, если у них среди бела дня корова из стада убегает? Да ладно, пусть себе кричат, бронятся. Только бы цела была эта чертова бестия. А уж их ругань-то он как-нибудь переживет. У встречных людей Батыр Гореев Абзы спрашивал про черную корову, но никто не видел ее. Как не тяжело это было, пришлось идти к Хасану. К счастью, самого бая дома не было, а с женщинами говорить все же легче. «Что-нибудь надо?» — Батыргари Абзы встретила его у ворот Бадар. Пастух не знал, как приступить к разговору. Немного помолчал, погладил рукой короткую бороду. Потом, наконец, сказал: «Это... как ее? Ваша черная корова, которую недавно купили. Она не пришла домой?» Бадар удивилась. «С чего бы это ей от сочной травы домой идти?» «Да ведь ты сама знаешь, в нашем стаде она недавно», — проговорил, оправдываясь, Батыргари Абзы. «О, Господи!» — воскликнула Бадар. Если бы перед ней стоял подпасок Салтангарей, она бы сейчас расшумелась на всю деревню. Но на пожилого человека она не посмела кричать, а только запричитала, заворчала себе под нос: «Ох, и негодной скотиной оказалась эта черная корова! Никому от нее покоя нет, мук с ней не оберешься, бешеная какая-то! Пусть только найдется, дня жить не будет, заколоть заставлю!» «Так-то оно так», — вздохнул Батыргари Абзы. «Ты что, не веришь? Иди посмотри», — сказала Бадар, раскрывая ворота. Батыргари сам, не зная зачем, вошел во двор. Все здесь ему было знакомо. Почти ничего не изменилось с тех пор, как он ушел из этого дома. Разве только была обновлена ограда, да крыша на дворовых постройках вместо соломенной стала дощатой. Батыргари оглянулся. Увидел новую дверь, ведущую в погреб. Это тот самый погреб, из которого Зайтуна каждый день доставала котык, по-особому приготовленное деревенское кислое молоко. Да, жизнь. Очутившись в хлеву, Батыргари Абзы никак не мог понять, зачем он здесь. А когда вспомнил, посмотрел по сторонам. Нет, черной коровы здесь не было. Пусто и уныло вокруг. Он торопливо вышел, попрощался с Бадар и прямо через гумно пошел к лугам. Глухое беспокойство охватило его. Где же искать корову? Где? Батыргари Абзы горько усмехнулся. Искать-то есть где. Вон сколько лесов, впадин и кустарников вокруг. Глазом не окинешь. Знай себе, ищи. Он приблизился к стаду. Мальчик выжидательно посмотрел на отца. Тот устало опустился на землю, помолчал, потом ласково обратился к сыну. «Не унывай, сынок. Я сейчас пойду в лес, что в сторону Таулар. Если к заходу солнца не вернусь, ты потихоньку гони стадо к деревне. Никому ничего не рассказывай. А спрашивать будут, скажи, не знаю, и все тут. А про то, что я в деревню утром ходил, не говори. Найдется еще, Бог даст, эта корова. Не пропадет». Прошло больше часа, как ушел отец. Солнце теперь было не ослепительным, и на него можно было смотреть не щурясь. Подошло время возвращаться домой. С большой неохотой Салтангари взялся за кнут. Солнце уже садилось, когда, поднимая пыль, стадо вошло в деревню. В тихом вечернем воздухе задрожали грустные звуки рожка, перекрываемые разноголосым мычанием и постукиванием копыт. Щекоча ноздри, растекся запах парного молока, запах луговой травы, которые принесли с собой сытые коровы. Раскачивая большими боками, они не торопясь разбрелись по своим дворам, радостно мычали, узнавая хозяев. Постепенно стадо уменьшалось. Утихал его разноголосый шум. На другом конце деревни стадо совсем поредело. Салтангарей довел последних коров до хозяев, а сам, усталый, измученный, еле передвигая ноги и волоча по земле длинный кнут, пошел к старушке Сахибжамал. Отец должен был тоже прийти к ней. С какими вестями он ждет его? Нашел ли корову? Но оказалось, что отец еще не приходил. Хасан вернулся с базара в хорошем настроении. Мясо раскупили быстро, выручка сегодня была большой, однако, узнав о пропаже черной коровы, Хасан изменился в лице. «Опять этот калека! Видишь ли, домой приходил корову искать!» Хасана душила ненависть к этому человеку. Сколько бы ни прошло времени, он никогда не остудит в себе злость к своему бывшему работнику. Бай стал кричать на домашних. Он поносил всякими словами батыргарея, ругал черную корову, ругал весь свет, но вдруг Хасана кольнула мысль. «Вот ты мне и попался!» — криволапый обрадовался он. «Теперь уж точно. Нет тебе спасения. Увидишь!» Хасан торопливо вышел во двор, подозвал к себе старшего сына Хусаина и велел ему искать корову. «Опять, как тогда, наверное, лежит в той яме». «Больше негде ей быть», — сказал он тихо. «Ну, знаешь, черную яму, чертову яму, поросшую уремой. Искать ее там никому в голову не придет». «Знаю, знаю», — перебил Хусаин нетерпеливо. «Там Вика и Клевер. Черная корова больно охоча до них». «Знаешь, вот и хорошо», — сказал Хасан, щуря сверкавшие злой радостью глаза. «Не попадайся только никому. Прямиком туда. В деревню корову не приводи. В лесу привяжи к дереву и быстренько назад. Смотри, чтобы тебя никто не видел». Хусаин тихонько тронул лошадь и направил ее к реке, будто бы на водопой. Но на реке он не стал поить лошадь, а повернул ее к чертовой яме и понесся галопом. Корова, как и думал Хасан, оказалась там. Она стояла в высокой траве, покачивая большой головой, и ненасытно жевала. Увидев Хусаина, корова негромко замычала, как бы спрашивала, не за ней ли пришли. Она, должно быть, понимала, что за бегство из стада никто ее не похвалит, а скорее накажут. Поэтому покорно ждала, пока Хусаин опутывал ее рога толстой веревкой. Так же послушно шла она за Хусаином, когда он повел ее. И только когда они пошли не в деревню, а в лес, который начинался сразу за чертовой ямой, и когда ее привязали к осине, корова тихо замычала, будто не понимая происходящего. А Хусаин быстро сел на лошадь и пустился в обратный путь. Корова долго стояла, понурив голову. Никто не приходил, чтобы отвязать ее. Наконец, под чьими-то шагами зашуршала трава. Корова насторожилась. В лес на лошадях въехали двое. Корова, узнав своих хозяев, опять замычала. Хусаин молча засветил фонарь, повесил его на ветку осины, отвязал корову и вывел ее на небольшую поляну. Все это проделал он деловито, не переговариваясь с отцом. В руках у Хасана была веревка. Ловкими, привычными движениями он опутал корове сначала задние, потом передние ноги. И она гулко повалилась на землю. Черная корова почуяла беду, но умолять людей о пощаде она не могла. Лишь из ее больших янтарных глаз покатились слезы. Она попыталась сопротивляться. Сильно дернулась связанными ногами, хотела встать, и вдруг почувствовала, как что-то тонкое и холодное стремительно вошло ей в глотку. Животное, собрав последние силы, дернулось. Из глотки вырвалось какое-то странное шипение, потом горячий ручеек потек по шее. А немного погодя, померкли и большие янтарные глаза с накопившимися слезами в уголках. Хасан также ловко и привычно разделал тушу, только после этого он вернулся в деревню. А Хусаин всю ночь перевозил мясо из леса.